Три причины делать уроки. Многие ребята недоумевают. А зачем вообще таким смышленым и сообразительным детям, как мы, делать домашку? Давай подумаем вместе. Ты прокачиваешь мозг. Домашка — это как тренировка для супергероя. Чем больше решаешь задач и пишешь упражнений, тем мощнее становится мозг. А значит, тем быстрее и легче он обрабатывает любую информацию и выдает решения, которые идут на пользу. А еще ты отрабатываешь кучу нужных навыков. Учишься организовывать себя, прилагать усилия, ставить цели и идти к ним, находить свой интерес в огромной системе знаний, решать сложное, придумывать свое. Именно на эти навыки мы потом опираемся всю жизнь. Ты становишься самостоятельным и компетентным человеком. Умение справляться с заданиями самой или самому — классный навык для жизни. Ты учишься полагаться на себя, распределять время, планировать дела, доводить начатое до конца и верить в свои силы. Ты превращаешься в знатока и эксперта и можешь помогать другим, если захочешь. Ты обретаешь настоящую свободу, которая начинается с уверенности. Я могу, я умею, я справлюсь. И даже если чего-то не знаю, точно разберусь. Ты развиваешься и взрослеешь. Каждая решенная задача — маленькая победа. Чем чаще побеждаешь, тем чувствуешь себя более уверенно, устойчиво, легко. И даже трудности и неудачи тут помогают. Они тренируют упорство, закаляют характер, учат поддерживать себя и не сдаваться.